иногда даже за 1000 и более верст. Продукты брали в заводских лавках по повышенным ценам. Расценки за труд произвольно снижались. Многих крестьян заводчики переселяли на заводы, иногда давая им при мануфактуре клочок пашни, иногда лишая и этого. Они превращались в работных людей, трудящихся безотлучно. На Овзяно-Петровском заводе, например, в 1757 году 96% мастеровых являлись выходцами из приписных крестьян. Формально, приписной крестьянин, чтобы отработать на заводе подать, должен был в 60-е годы пробыть на заводе летом 28 дней с лошадью, 34 дня без лошади, зимой, соответственно, 17 или 42 дня. Но к ним нужно прибавить время на ходьбу или поездку из деревни на завод. К тому же с 20-х годов, когда были установлены нормы, оброченный сбор увеличился с одной души от 1 рубля 10 копеек до 1 рубля 70 копеек, а стоимость хлеба выросла в 3 раза. Все это приводило к увеличению срока. Фактически приписной терял от 77 до 156 дней в году. Помимо прочего, партичные отрабатывали за больных, увечных, престарелых односельчан. Особо тяжелую долю имели работные из крестьян, находившихся в полной крепостной зависимости от заводчиков, посессионные и отданные в крепостничество. Из них выходила основная масса мастеровых постоянных рабочих. Они полностью зависели от произвола владельцев заводской администрации. Вольнонаемных, положение которых было, конечно, лучше, тоже безжалостно эксплуатировали, обсчитывали, задерживали сверх срока, указанного в договоре о найме, не выдавали паспорта. Покормежные заставляли работать в счет полученных ранее денег, задатки и так далее, покупать продукты в хозяйских лавках. Рабочий день на уральских заводах длился зимой 10 часов, осенью и весной 12 часов, летом 14 часов. На рудниках работали по 13 часов в день круглый год. На выжиге угля и рубке дров трудились и женщины. Не стеснялись эксплуатировать и детей. На кузницах мальчики с 10-12 лет, при изготовлении медной посуды мальчики 7-8 лет. Оплата труда весьма низкая. Долгие годы оставалась на одном уровне, тогда как цены на продукты питания дорожали непрерывно. Ослушников, нерадивых, а для отнесения к этой категории достаточно было распоряжения хозяина, его управителя или мастера, жестоко наказывали, широко применялись батаги и кнуты, плети и палки, карцер и железные ошейники, заключение в тюрьму на хлеб и воду. Заводчики нередко, чтобы скрыть свои преступления в отношениях с работными людьми, приказывали морить их голодом в подвалах, топить в воде и так далее. В ряде отраслей промышленности центра Европейской России, например, в текстильной, Иваново-Шуйский, Костромской районы и другие, развивается капиталистическая мануфактура, основанная на вольно-наемном труде. Появляется немало подобных предприятий, принадлежавших купцам, капиталистам, крестьянам. Многие крестьяне работают на предпринимателей у себя дома, в светелках, другие уходят на промысел в те же мануфактуры. Много наемных трудится на водном и гужевом транспорте, на погрузочно-разгрузочных работах, ремонте судов, на промыслах, добыче соли, рыбы и прочее. В 60-е годы количество наемных рабочих составляло примерно 220 тысяч человек. К концу столетия их число увеличилось еще на 200 тысяч, то есть почти вдвое. В стране складывается капиталистический уклад в экономике. Дальнейшее развитие получает всероссийский национальный рынок. Рост промышленности, ремесла, появление новых городов, разложение крестьянства, отрыв многих крестьян от земледелия создавали для этого условия. Многие села превращаются в промышленные, торговые центры. К концу столетия насчитывалось около 1800 ярмарок. Большое число судов, лодок, барок, подчас значительного водоизмещения, большие ладьи поднимали до 100 тысяч пудов и более грузов. ходила по всем направлениям – Волге, Каме, Оке, Северной Двине, Западной Двине –